Глава 9. Вернувшись в усадьбу, я сразу поднялся в свой кабинет. Усталость свинцовым плащом давила на плечи, но я понимал, все самое сложное впереди. Слишком многое зависело от моих действий. Лихтенштейн, этот маленький клочок земли, затерянный среди гор, стал моим новым домом, и я должен был его защитить. Время, которое я дал всем, чтобы проявить себя в полной мере, не прошло даром. Ситуация в княжестве стала совершенно прозрачной. Князь Бобшильд терял контроль над ситуацией. Его действия только усугубляли кризис, подталкивая Лихтенштейн к краю пропасти. Австро-венгры кружили у границ, ожидая подходящего момента для нападения. Повстанцы, используя теней, сеяли хаос и разрушение. А народ... Народ просто был в растерянности, не понимая, кому верить и чью сторону поддержать. Я же умело плел свою паутину, укрепляя позиции, собирая ресурсы и налаживая связи. Теперь, когда все карты были раскрыты, пришло время действовать, решительно и беспощадно. Мои размышления прервал Скала, войдя в кабинет с мрачным видом. «Теодор, у меня плохие новости. На барона Перельмана совершено покушение». «Перельман?» Я нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это такой. «Что-то не припомню». «Ты должен его знать. Яков Перельман – один из самых уважаемых людей в Лихтенштейне. Его называют хранителем лесов. Он много лет занимается восстановлением лесных массивов, которые пострадали от пожаров и вырубок. Начал как раз после войны. Его твой дед сюда поставил. Благодаря ему леса княжества стали снова зелеными. Он создал уникальную систему орошения, которая позволяет выращивать деревья даже в самых скалистых районах. А еще он талантливый артефактор, специализирующийся на создании защитных амулетов для растений. Его амулеты защищают леса от вредителей и болезней, ускоряют их рост. Говорят, что деревья, посаженные им, растут в два раза быстрее обычных. А еще он был другом твоего деда. «Да, теперь что-то припоминаю», — кивнул я. «Кажется, дед действительно рассказывал мне о нем». «Так и что с ним случилось?» «Тяжело ранен», — ответил Скала. «В груди пулевое ранение, в спине кинжал». «Вот как? И почему он не в больнице?» Удивился я. «С такими-то ранами?» «Дело в том», — покачал головой Скала, «что оружие, скорее всего, было артефактное. Обычная медицина оказалась бессильна. Целители говорят, что пули и клинок как будто прикипели к его телу. Они не могут их вытащить без необратимых последствий для организма». «Дядя Кирь, свяжись с ним. Скажи, что я жду его здесь, в усадьбе. Пусть немедленно приезжает. Постараюсь ему помочь». Скала кивнул и вышел из кабинета. Через час к воротам моей усадьбы подъехал кортеж из трех машин. Из первой вышел сам барон Яков Перельман, худощавый мужчина с седыми волосами. Его лицо было бледным, а движения замедленными. Он с трудом передвигался, опираясь на плечи своих телохранителей. На груди барона под рубашкой виднелась окровавленная повязка. Из-под нее, сквозь тонкую ткань, проступали очертания застрявшего кинжала. Я вышел им навстречу. «Барон Перельман», — сказал я, подходя ближе, — «рад вас видеть. Проходите, пожалуйста». Мы прошли в дом, и я провел их в свой кабинет. Перельман, тяжело опустившись в кресло, поморщился от боли. «Ну-с, рассказывайте, как это произошло?» – спросил я, подходя к нему. «Засада!» – с трудом произнес он слабым и хриплым голосом. «Эти ублюдки, они подкараулили меня, когда я возвращался из лаборатории. Мои гвардейцы прикрыли меня, но многие из них погибли, защищая меня». Я активировал дар, сканируя его тело на инородные предметы. И тут же понял, в чем дело. Да, ситуация была серьезная. Пуля, застрявшая в его груди, была не просто артефактной. Она была пропитана темной магией. И кинжал тоже. Они медленно, но верно вытягивали из него жизненную энергию, разрушая его тело изнутри. Если бы не защитный амулет, который Перельман носил на шее, он бы уже давно был мертв. Но амулет лишь замедлял действие магии, не мог полностью ее блокировать. «Прости, Теодор, что свалился на тебя, как снег на голову», — произнес барон, с трудом переводя дыхание. «Я рассказал Кириллу Александровичу о нападении, а он сказал, что ты можешь творить чудеса». «Не волнуйтесь, сейчас все будет хорошо. Вот, зажмите это в зубах, придется немного потерпеть». Я взял со стола деревянный брусок и протянул его барону. Перельман расстегнул рубашку и зажал в зубах деревяшку. На месте пулевого ранения была огромная гноящаяся рана. Кинжал, торчащий из спины, был покрыт черной, будто сажа, коркой. Я сконцентрировался, направляя свою энергию в его раны. Пуля и кинжал, словно притягиваемые магнитом, начали медленно выдвигаться из его тела. Через несколько минут они лежали на столе, по-прежнему излучая темную ауру. Фредерик обработал раны Перельмана своим специальным составом, который стимулировал регенерацию тканей, и наложил повязки. «Через несколько дней вы будете как новенький», — подмигнул я барону. «Спасибо, Теодор, ты спас мне жизнь». Я с интересом осмотрел пулю и кинжал, лежащий на столе. «Вы знаете, кто это сделал?» «Они были в масках, без опознавательных знаков. Но я уверен, что за всем этим стоит князь Бобшильд», — ответил Перельман. Его голос был все еще слабым, но уже более уверенным. «Несколько дней назад мне поступило предложение примкнуть к нему в борьбе против тебя, Теодор, но я отказался. Мы с твоим дедом Владимиром Григорьевичем были хорошими друзьями, да и вообще я человек мира, привык больше создавать, а не разрушать». «Я так и думал», — кивнул я. «Похоже, что Бобшильд решил избавиться от всех, кто ему не угоден». «Он боится, что мы объединимся против него. По правде говоря, многие аристократы уже сделали выбор в твою пользу. И теперь они только и ждут твоего сигнала. Когда ты собираешься действовать, Теодор?» «Скоро», — ответил я. «Очень скоро». Перельман кивнул, поднялся с кресла и, несмотря на боль, уверенно направился к выходу. «Теодор», — сказал он на прощание, — «я в деле. Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, я это ценю». Когда Яков Перельман уехал, я повернулся к скале. «Дядя Кирь, отправь часть гвардии в лавку и казармы, и фон Крюгера с его людьми тоже захвати. Нужно взять весь квартал под охрану. Там важное производство. Хочу обеспечить его безопасность. Мы с Борей поедем за вами на Скоробея». Центр Вадуца, речной квартал, княжество Лихтенштейн. Жизнь в речном квартале, некогда тихом и спокойном районе, превратилась в кошмар. В последнее время здесь стало опасно. Война с Австро-Венгрией, хаос в городе, да и княжеская власть, казалось, совсем забыла об этом районе, оставив его жителей на произвол судьбы. Полиция, если и появлялась здесь, то лишь для того, чтобы устроить показательный рейд по местным пьяницам и бродягам. Настоящие же проблемы – мародеры, грабители и даже тени – оставались почти без внимания. Семья Завьяловых – Михаил и Ольга, их двое детей – 8-летний Андрюша и 6-летняя Василиса, как и многие другие жители речного квартала, жили в постоянном страхе. Их небольшой трехэтажный домик с облупившейся краской и покосившимся крыльцом казался им теперь ненадежным убежищем, а хлипкой клеткой, запертой в мире полном опасностей. Глава семьи Михаил Завьялов был простым рабочим на мебельной фабрике, которая закрылась еще в начале войны. Его жена Ольга работала в небольшой пекарне, но и та закрылась несколько недель назад, Владелец, испугавшись мародеров, бежал в Швейцарию, забрав с собой все сбережения и оборудование. Теперь Завьяловы жили на скудные запасы, которые удалось скопить за последние месяцы. Михаил, сидя за столом, с тяжелым вздохом разглядывал пустые тарелки. Еды в доме почти не осталось, денег катастрофически не хватало. Магазины в районе были закрыты, а те немногочисленные лавки, которые еще работали, заламывали такие цены, что купить что-то съедобное было практически невозможно. Даже обычный кусок мяса стал для них роскошью. «Мама, я хочу кушать», – жалобно прошептала Василиса. «Потерпи, милая», – с горечью в голосе ответила Ольга, гладя ее по голове. «Папа что-нибудь придумает». Михаил, услышав эти слова, еще сильнее нахмурился. Что он мог придумать? Он был честным работником, и его зарплата, которую он получал, теперь казалась сущими копейками. Мебельная фабрика, где он проработал всю свою жизнь, была разрушена во время одного из австро-венгерских обстрелов. Теперь Михаил перебивался случайными заработками, но денег все равно не хватало. «Не волнуйтесь, дети», — сказал он, стараясь говорить бодро. «Я обязательно что-нибудь найду». Но в глубине души Михаил понимал, что это всего лишь пустые обещания. Работы в городе не было, а те немногие места, где еще можно было заработать, были слишком опасны. Черный рынок контролировали мародеры и повстанцы, и простым людям там было делать нечего. Он уже несколько раз пытался что-нибудь купить, но каждый раз возвращался домой с пустыми руками. Его били, отбирали деньги, один раз даже угрожали ножом. Речной квартал стал прибежищем для грабителей, которые, пользуясь безвластием, творили здесь все, что хотели. Да и тени, эти порождения тьмы, все чаще появлялись на улицах, наводя ужас на жителей. Князь Бобшильд, укрывшись в своем секретном бункере, казалось, совсем забыл о своих подданных. Он был занят борьбой за власть, и ему было плевать на простых людей. По ночам Завьяловы слышали крики и выстрелы. А несколько дней назад соседний дом и вовсе захватили тени. Завьяловы услышали вопли, а затем зловещую тишину. С тех пор в доме напротив не горел свет. Но по ночам из него все равно доносились какие-то странные звуки. Скрежет, шепот. Словно там обитали не люди, а призраки. Многие из их соседей уже погибли. А тем, кто выжил, приходилось прятаться в своих домах, боясь даже нос высунуть на улицу. Бежать им было некуда. Границы княжества были закрыты, да и денег на то, чтобы перебраться в другое место, у них не было. Андрюша, который сидел у окна, внезапно подал голос. «Папа, мама, смотрите!» Он указал пальцем на улицу. Михаил и Ольга подошли к окну. Серые сумерки сгущались над городом. На улице, освещая себе путь фарами, медленно двигалась колонна бронетранспортеров. На их бортах виднелась символика рода Вавилонских. За ними следовали грузовики с гвардейцами. «Это... не может быть! Да это же гвардия Теодора Вавилонского!» – прошептал Михаил, не веря своим глазам. «Неужели они приехали, чтобы помочь нам?» – с надеждой в голосе спросила Ольга. Они с нетерпением наблюдали за происходящим. Машины остановились у дома напротив, того самого, где поселились тени. Из бронетранспортеров выскочили гвардейцы в боевых доспехах и, заняв позиции, начали штурм. Раздались взрывы и выстрелы. Речной квартал, еще недавно погруженный в тишину, теперь напоминал поле боя. Но в этот раз жители не испытывали страха. Они с надеждой смотрели на то, как гвардия Вавилонского сражается с тенями, защищая их дома и жизни. «Они не оставили нас», – прошептала Ольга, сжимая руку мужа. Михаил молча кивнул, соглашаясь с ней. В его душе тоже затеплилась надежда. Возможно, все еще не так уж и плохо. Возможно, Лихтенштейн все-таки сможет выстоять в этой войне. И, возможно, Теодор Вавилонский, этот молодой аристократ, станет тем, кто приведет их к победе. Когда все стихло, один из гвардейцев взял в руки топор и громко объявил. «Граждане, не бойтесь! Работает гвардия Теодора Вавилонского! Мы зачистили ваш район! Теперь вы в безопасности!» «Папа?» – спросил Андрюша, подходя к отцу. «А этот Вавилонский, он хороший человек?» Михаил потрепал мальчика по голове и улыбнулся. «Да, сынок», – ответил он. «Он хороший человек. Он наш защитник». Я ехал в лавку, погруженный в размышления о предстоящих событиях, когда вдруг мое магическое чутье уловило мощный всплеск теневой энергии. Он исходил из одного из домов в речном квартале, районе, который находился в центре Вадуца, неподалеку от торговой площади. «Боря, тормози!» – попросил я. «Тут что-то не так». Скоробей взвизгнул тормозами и резко застыл на месте. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. И тут же понял, что интуиция меня не подвела. В одном из домов, расположенных у дороги, я почувствовал присутствие теней. Много теней. Слишком много. Больше сотни, а может и все 200. Это уже ни в какие ворота не лезет. Такое ощущение, что никто, кроме нас с тенеборцами, в этом городе не работает. Бардак. «Что случилось, Теодор?» – спросил Боря, настороженно глядя на меня. «Там». Я указал пальцем на трехэтажный дом, окна которого были темными и безжизненными. «Целое гнездо. Надо зачистить». «Тогда чего мы ждем?» – засуетился Боря, напяливая свой нефритовый костюм. «Пошли, наваляем этим тварям!» «Скала, Буран, Лис, Кувалда, Шмель, Малой!» Обратился я к своим гвардейцам по рации, которые как раз ехали за нами следом. «Со мной на зачистку дома от теней! Остальные, продолжайте движение! Боря, захвати ящик номер 4!» Гвардейцы, не задавая лишних вопросов, тут же поспешили за мной. Боря, выхватив из багажника увесистый металлический ящик с нефритовыми бомбами, понесся следом. Мы подошли к дому. Дверь, ведущая в подъезд, была выломана. Я создал вокруг себя защитный кокон из нефритовой пыли и вошел в дом. Запах тлена и гнили ударил в нос, вызывая тошноту. На стенах кровавые следы, на полу обломки мебели и... тела. Много тел. Мужчины, женщины, все они были разорваны на части, словно дикие звери устроили здесь кровавую бойню. «Проклятые тени!» – выругался я, сжав кулаки. В коридоре нас встретили несколько теней дозорных, похожих на крылатых демонов. Они с визгом бросились на меня, но мой кокон отразил их атаки. Я тут же создал несколько острых нефритовых игл и метнул их в теней. Пронзив их тела, иглы начали растворять их изнутри. Мы поднялись на второй этаж, осторожно ступая по скрипучим ступеням, стараясь не наступать на осколки стекла и обломки мебели, разбросанные по полу. В одной из квартир было логово. Тени спали, свернувшись в бесформенные сгустки тьмы. «Они все здесь», — указал я своим людям на нужный проход, в котором отсутствовала входная дверь. «Я выкурю их на нас. Будьте готовы!» Активировав дар, я начал нагревать стены, чтобы тени не смогли покинуть помещение и вышли прямо в нашу сторону. Твари тут же начали просыпаться. Гвардейцы вытащили из ящика несколько нефритовых бомб и забросили их в комнаты. Несколько десятков выживших теней начали метаться из стороны в сторону и вскоре были уничтожены шквальным огнем. Когда дым окончательно рассеялся, мы убедились, что все тени уничтожены. «Все нормально, Боря», — сказал я, возвращаясь к машине. «Можем ехать». Мы сели в скоробей, и Борис завел двигатель. Когда мы приехали на торговую площадь, гвардейцы направились прямиком в свои казармы. А я увидел, что моя лавка выглядела так, будто ее пытались взять штурмом по меньшей мере раз 30. Дверь пошарпана, потому что ее пытались выломать. Стекла в царапинах, их хотели разбить. а стены сплошь усеяны следами от пуль из взрывчатки. Я вошел внутрь и спустился в мастерскую, где мои големы-ювелиры все это время трудились, не покладая рук. Склады были забиты до отказа материалами, оружием, боеприпасами, артефактами. Все это было аккуратно упаковано в ящики, готовые к отправке. «Отличная работа!» – похвалил я их. Големы, услышав мои слова, довольно закивали, продолжая свой кропотливый труд. Я провел в мастерской несколько часов, создавая новые артефакты и усовершенствуя оружие для гвардии. Затем поднялся наверх и собрал своих людей. «Так, господа», — сказал я, — «грузим все это добро в машины. Часть отправим тенеборцам, остальное разбирайте на собственные нужды». Через час все было готово. Собрав все необходимое, мы с небольшой группой гвардейцев отправились к тенеборцам. Нас встретил Андрей Сорокин, младший брат главы гильдии. «Теодор, рад тебя видеть», — сказал он, пожимая мне руку. «Алексей все еще в больнице». Я сочувственно кивнул. «Я могу чем-то помочь?» «За ним сейчас наблюдают лучшие врачи Вадуца. Я думаю, что все будет хорошо». «Леха крепче, чем кажется. Иногда я даже думаю, что его вообще невозможно убить». «Хорошо», — улыбнулся я. «Я там для вас небольшой подарок привез». Я подошел к окну и указал рукой вниз на улицу, где мои гвардейцы выгружали ящики с боеприпасами. «Офигеть, как ты вовремя!» Андрей буквально засиял от счастья. «Мы уже думали, что придется отступать. Мои ребята все подсчитают. И мы обязательно заплатим. Спасибо, Теодор. Ты реально спас нас». «Не стоит благодарностей», — отмахнулся я. «Я рад, что смог помочь. Кстати, у меня есть еще одно дело, но мы скоро снова встретимся». Я попрощался с Андреем и, выйдя из здания, сел в скоробей. Мы прибыли на базу, где меня уже ждала Дарья Малиновская. Она стояла рядом с вертолетом, который я недавно модернизировал. Теперь это был не просто вертолет, а настоящая летающая крепость, оснащенная самым современным оборудованием и вооружением. За штурвалом вертолета сидел Виктор Волынский и с нетерпением ждал момента, когда сможет снова подняться в небо. «Ну, готовы?» – обратился я к ним. «Всегда готовы!» – с улыбкой ответили они. Дарья забралась в вертолет, и Виктор, заведя двигатель, плавно поднял машину в воздух. Вертолет быстро устремился в сторону границы с Австро-Венгрией. Я посмотрел им вслед и повернулся к Боре. «Ну что, поехали? Остался последний штрих для моего плана». Мы сели в скоробей и выехали из ворот базы. Все это время я не зря не спешил. Мне нужно было подготовиться. Собрать ресурсы, создать оружие, наладить связи. Я хотел не просто победить князя Бобшельда. Я хотел лишить его всяческой поддержки. И не только аристократов, но и простых людей. И для этого мне нужен был идеальный план. План, который сработает безукоризненно. И, к несчастью для всех моих противников, такой план у меня уже был. Пограничный район Лихтенштейна. Вертолет, пилотируемый Виктором Волынским, завис над приграничной полосой. Внизу, на изрытой воронками и траншеями земле, виднелся бронированный автомобиль, медленно продвигающийся вперед. Его корпус, покрытый толстой броней, поблескивал в лучах восходящего солнца. «Внимание, уважаемые зрители!» – звучал голос Дарьи Малиновской, усиленный динамиками. «Вы видите прямо сейчас, как Теодор Вавилонский, объявленный князем Бобшельда вне закона, продолжает свою работу по укреплению границ Лихтенштейна». Камера, установленная на внешней подвеске вертолета, показывала крупным планом продвигающуюся машину. «Это наша земля», — продолжала Дарья дрожащим от волнения голосом. «Земля, которую враг пытается захватить. Посмотрите, что они сделали. Все заминировано. Каждая пять нашей земли – смертельная ловушка. Они боятся, что мы построим здесь укрепления, которые остановят их наступление». Внизу под колесами автомобиля раздался оглушительный взрыв. Машину подбросило в воздух, но, к удивлению, она не остановилась, а лишь слегка замедлила ход. «Но у Вавилонского есть план», – торжественно провозгласила Дарья. «Он не боится мин, он знает, как их обезвредить. Смотрите, что он делает». Камера показала, как Теодор Вавилонский, выйдя из своей машины, достал из рюкзака небольшой, похожий на кристалл, предмет. «Он активирует артефакт», – прокомментировала Дарья. «Такие артефакты очень редки и дороги. Они – наследие древних цивилизаций, способных управлять силами природы. С их помощью можно создавать невероятные сооружения. Теодор выкупил этот артефакт за баснословные деньги. И все ради того, чтобы обезопасить нас, простых граждан Лихтенштейна». Теодор установил артефакт на землю, и вокруг него тут же замерцало голубоватое сияние. Земля начала вибрировать, подниматься, формируя стены, башни, бойницы. Все это происходило с невероятной скоростью, словно в ускоренной съемке. «Это невероятно!» – в который раз воскликнула Дарья. «Он строит укрепление прямо на глазах и делает это за считанные минуты!» Камера показывала, как вокруг Теодора, будто по волшебству, вырастают мощные стены, высокие башни, глубокие рвы. Все это было изготовлено из каких-то странных серебристых камней и металлов, которые мерцали в лучах утреннего солнца. Внезапно внизу раздались новые взрывы. «Враги пытаются помешать ему», – прокомментировала Дарья. «Они обстреливают его из артиллерии, но Вавилонский не сдается. Он продолжает свою работу». Камера показала Теодора, который, не обращая внимания на взрывы вокруг, продолжал создавать укрепление. Вокруг него клубился дым, земля дрожала, но он стоял неподвижно, словно каменная статуя. «Напомню, дорогие зрители, что князь Роберт Бобшильд объявил на этого человека охоту», – продолжала Дарья. Ее голос дрожал от негодования. «Он хочет убить того, кто защищает нас с вами. Он хочет сдать Лихтенштейн Австро-Венгрии. Но народ не позволит этому случиться. Мы будем сражаться за свою землю. Мы будем защищать Теодора Вавилонского. Он – наша последняя надежда». Камера показала Теодора, который, закончив работу, поднялся на самую высокую башню. Вокруг него возвышались мощные стены, ощетинившиеся орудиями. «Смотрите, люди!» – с гордостью произнесла Дарья. «Вот он, наш защитник. Он построил крепость, которая остановит врага». В этот момент Виктор резко накренил вертолет, уходя от выпущенной с территории Австро-Венгрии ракеты. «Держись, Даша!» – крикнул он. «Кажется, нас заметили!» Виктор, уходя от обстрела, резко набрал высоту и направил вертолет в сторону Вадуца. Я стоял на вершине новенькой башни, возведенной всего несколько минут назад с помощью моего дара, замаскированного под использование древнего артефакта, и ощущал, как ветер треплет мои волосы. Внизу, у подножия укрепления, раскинулась долина, залитая лучами утреннего солнца. За моей спиной – Лихтенштейн, моя новая родина. А впереди виднелись австро-венгерские позиции. Сети колючей проволоки, траншеи, доты. Даже отсюда с высоты птичьего полета чувствовалось напряжение, исходившее от вражеской армии. Они ждали, наблюдали, готовились к новому нападению. Я достал из кармана телефон, врубил прямую трансляцию и, глядя прямо в объектив встроенной камеры, начал говорить. «Граждане Лихтенштейна! Граждане Российской империи! Меня зовут Теодор Вавилонский. Сегодня я обращаюсь к вам как ваш соотечественник, как человек, который всей душой болеет за судьбу нашего княжества». Я сделал паузу, давая своим словам дойти до каждого сердца. «Мое имя пытаются очернить, обвиняя меня в измене и предательстве. Князь Роберт Бобшильд, одурманенный властью, называет меня врагом народа, агентом Австро-Венгрии, пособником теней. Он лжет. Я никогда не предавал свою родину, и я всегда буду защищать Лихтенштейн, ставший моим домом. Я обвел взглядом раскинувшийся внизу пейзаж. Зеленые поля, синие ленты рек, белоснежные шапки гор. И продолжил, вкладывая в каждое слово всю свою искренность. Я не хотел войны, не хотел кровопролития. Я всего лишь делал свою работу. Я строил дома, дороги, больницы, приюты для детей. Я пытался сделать Лихтенштейн лучше, безопаснее и комфортнее. Я просил князя одуматься, прекратить это безумие, увидеть, как страдает княжество, как страдают его люди. Но он был глух к просьбам своего народа. Он ослеплен жаждой власти и готов пожертвовать всем ради своих нелепых амбиций. Я указал рукой на мощные стены, высокие башни, глубокие рвы. Я долго ждал, надеялся, что князь одумается, но чуда не произошло. И сегодня, стоя на этих стенах, я вынужден выполнить данное вам обещание. Защита готова. Новые неприступные укрепления, возведенные моей компанией «Созидатель» и защищенные гвардией Вавилонских, надежно будут охранять наши границы. И теперь я даю вам новое обещание. Князь Роберт Бобшильд будет свергнут. Иного пути нет. Он угроза не только для Лихтенштейна, но и для всей Российской империи. Я поднял руку, сжимая кулак. Я призываю всех честных граждан Лихтенштейна объединиться и встать на мою сторону. Вместе мы сможем победить. Мы сможем защитить наш дом и построить новое будущее. Будущее, в котором не будет места тирании и предательству. Присоединяйтесь ко мне, и мы вместе дадим отпор врагу, который не только в нашем княжестве, но и за его пределами. Врагу, который сейчас ждет и готовится нанести по нам новый удар. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны стать сильнее. Закончив свою речь, я спустился вниз и передал телефон Борису, который ждал меня в машине. «Боря, перешли это видео Дарье Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн услышит мои слова». Ну что? Большая игра началась. Вот теперь будет по-настоящему жарко.